Мария Манич. Лучший друг моего парня. Глава первая. Все будет пучком. Главное — улыбаться. Кивать в нужных местах и хлопать ресницами ты умеешь. Ничего сложного в этом нет. Ведь так? Спрашиваю у своего отражения в зеркале и последний раз прохожусь малиновым блеском по губам. Второй раз в жизни иду в клуб и нервничаю так, что трясутся коленки. Хотя этот поход точно отличается от первого. При воспоминаниях годичной давности брезгливо передергиваю плечами. Надо же было так вляпаться. «Ты с кем разговариваешь?» В дверь просовывается лохматая голова Тани, моей напарницы. «Я все, можно закрываться». «Иду». Смена в магазине закончилась только 10 минут назад, она уже успела снять кассу, посчитать деньги и заполнить все кассовые журналы. Выгрузила комп и отправила информацию о выручке в головной офис. А теперь нетерпеливо постукивает ногой на выходе в ожидании меня. Я успела только переодеться в суперкороткое платье и нарисовать на глазах жирные стрелки. Вещи, в которых пришла, и форму магазина аккуратно вешаю в шкаф. Завтра заберу. «Идёшь? Пломбу взяла?» Демонстрирую синюю наклейку и нервно одергиваю ползущую вверх по бедрам красную юбку слишком тесного платья, которое обтягивает мое тело, словно вторая кожа. И тут же подтягиваю повыше слишком откровенный вырез. Боже, на кого я похожа? Даже думать об этом не хочу. Но на студенческие вечеринки ведь так и одеваются, чтобы на грани. Обычная моя одежда, вроде футболки и джинсов скини, там не зайдет, если я хочу влиться в компанию. А я хочу. Классный наряд, хмыкает Танька, закрывая за мной стеклянные двери бутика. Просовываем через ручки гибкий замок и щелкаем ключом. «Издеваешься?» Кривлю губы и достаю зеркальце. «Проверить, не размазался ли макияж?» «Завтра верну. Живоглоту не сдашь?» Не хотелось бы с утра вылететь с работы за то, что одолжила это платье. Девочки такое проворачивают по несколько раз на неделе и друг друга прикрывают. Я здесь новенькая, и это мой первый раз. Это же не воровство. Я даже этикетки не отрезала. А это платье такое тонкое и обтягивающее. Спрятать в нем что-то почти нереально. Знаю, девчонки снимают бирки и потом аккуратно пришивают, но я решила так не рисковать. Оставила все на месте. Нет, конечно, не переживай. Мне самой надо будет взять что-то в конце месяца. Сестра замуж выходит. Нужно соответствовать. А у тебя что за повод? Хочу понравиться друзьям моего парня. Говорю я и поглядываю на телефон. Такси должно вот-вот приехать. «А, встречают по одежке, это из их оперы?» «Типа того. Провожать по уму меня там вряд ли будут. Я почти целый год наблюдала со стороны за кучкой мажоров и их подружек, которые являются негласной элитой нашего вуза. Они скорее обглодают мои кости, чем будут устраивать мне тесты на IQ. Чтобы им понравиться, нужно быть в меру тупой и очень красивой, как кукла. Тогда есть шанс задержаться рядом с ними подольше. Скажите, зачем мне это?» На все есть причины. Сашу я выбрала сама. Он, конечно, не в курсе и думает, что наше знакомство — дело случая. Он показался мне самым адекватным из компании его друзей, самым симпатичным и самым воспитанным, милым и добрым. В общем, Саша разительно отличается от людей, с которыми общается. Обычно парни такого плана богатые и зажравшиеся, стремятся завалить девушек на первом же свидании. Я не особо стремлюсь избавиться от девственности. Для меня ее наличие не проблема, а скорее плюс. Но было бы здорово, если бы мой парень меня хотел. Мы вместе уже 3 месяца и целуются Соколов просто потрясающе. Но что дальше? Поэтому для меня так важна эта вечеринка. Это определенно новый уровень наших не совсем понятных мне отношений. Тань, если все нормально, я побежала. Машина подъезжает. Беги, на таких каблучищах долго бежать будешь. Хохочет напарница, а я закатываю глаза. Машу ей рукой и не очень уверенной походкой двигаюсь в сторону лифта, слыша за спиной очередной взрыв хохота. Весело ей. Она-то в кроссовках после рабочей смены в 12 часов, а я втиснулась в туфли, тоже не со своего плеча. Как бы не свалиться с этих пизанских башен на моих ногах и не опозориться. В этой компании такой ошибки мне никто не простит. На улицу прыгаю в такси и называю адрес нового клуба «Флай». Он принадлежит кому-то из Сашиных друзей, и сегодня техническое открытие только для своих. Пишу смс своему парню и растягиваю губы в улыбке. Мне нравится, как звучит. Саша Соколов — мой парень. Обычно Саша встречает меня после работы, и мы несколько часов катаемся по городу, но сегодня предупредил, что будет ждать уже на месте. Через несколько секунд он появляется на крыльце клуба, натыкается взглядом на меня и быстро оглядывает с ног до головы. Довольно улыбается. Ему определенно нравится, что он видит перед собой, а я старалась быть красивой и желанной для него. Поэтому меня так лихорадит и потряхивает. «Вау, Лина, выглядишь шикарно», — говорит он и заключает меня в объятия. «Для меня старалась, малышка». «Тебе нравится, правда?» Спрашиваю, смущаясь. Его руки вовсю гуляют по моей спине и останавливаются на заднице. Я переживаю, как бы он не наткнулся на припрятанную этикетку, и мой триумф не превратился в провал. Поэтому отстраняюсь первой. Именно поэтому, а не потому, что Саша впервые за 3 месяца наших отношений решил меня полапать. Еще и на виду у кучи народа, которые тусуются на входе в клуб, поглядывая на нас с интересом. Еще бы, первый красавчик местного университета и сиротка-второкурсница. История про Золушку завтра облетит все университетские сплетни. Опускаю лицо, пряча довольную улыбку. Идем. Мир привез новомодного диджея, сейчас как раз аппаратуру настраивают. Потанцуешь для меня, малыш? Если только с тобой. Кокетливо улыбаясь, вкладываю свою руку в его ладонь. В клубе совсем немного людей, видно, что тусовка чисто для своих. Пока Саша ведет меня за собой вглубь помещения, я ловлю на нашей парочке несколько удивленных взглядов. Не нравлюсь? Переживут. «Ребята, это Лина, моя девушка», — говорит Саша, представляя меня группе парней и девушек, которые расположились на низких кожаных диванах. «Остепенился, Санчес?» — усмехается ближайший к нам парень с татушками на лице. «Похоже на то». Я жмусь к Саше и, улыбаясь, обвожу взглядом незнакомые лица. Точнее, отчасти знакомые, мы вместе учимся в одном университете, и кое-кого я там уже видела. «Ну, падайте, чё? Что будешь пить, кукла?» «Колу, если есть». «Всё, что хочешь, сегодня гуляем за счет заведения». Стол перед нами обильно заставлен алкоголем, пепельницами и несколькими кальянами. Атмосфера царит расслабленная, но дружелюбная. Девушки перешептываются, поглядывая на меня. Музыка долбит по барабанным перепонкам так сильно, что большинство слов совершенно не разобрать, но я вижу, как королева нашего вуза, повернувшись к своим подружкам, что-то быстро говорит, показывая на меня пальцем. Парни, не стесняясь, гуляют взглядом по моим голым ногам. Незаметным движением оттягиваю юбку ниже. «А мир где?» — спрашивает Саша, вертя головой. «Не успел приехать, уже свалил? Я даже поздороваться не успел, Линку встречать вышел». Мне кажется, он расстроился. «Отлить пошел в компании. Будет позже, если ты понимаешь, о чем я». Ржет татуированный и сует мне в руки холодную банку газировки. «Не стесняйся, не покусаем, кукла». «Да я и не боюсь», — отвечаю. «Зря», — хмыкает блондинка справа от меня. Поворачиваю голову в ее сторону. «Прости, что ты сказала?» «Со слухом проблемы?» «Эй, Марика, отвали от моей девушки», — вмешивается Саша и, закинув руку мне за спину, притягивает к себе. «Все нормально, малыш?» Он целует мои волосы, и я присасываюсь к банке. «Да, пока да». «Мы недолго будем, хочу с миром тусануть. Он недавно из-за бугра вернулся. С ним всегда весело, тебе понравится». «Давай, расслабься, малыш, ты очень красивая», — мурлычет Саша, тыкаясь носом в мое ухо. Я смеюсь и немного отстраняюсь, заглядывая в его глаза. «Кто такой этот мир? Ты мне не рассказывай!» Замолкаю, потому что ощущаю, как меняется атмосфера вокруг. Голоса и музыка словно стихают, смех обрывается. Саша смотрит мне за спину и приподнимается. Протягивает руку и с кем-то здоровается. «Это Лина, чувак, я тебе про нее говорил». Затылок покалывает, словно кто-то пытается просверлить в нем дыру, и я медленно оборачиваюсь. Скидываю глаза вверх на нависающую над нами фигуру в черном. Порваны на коленках джинсы, мешковатая толстовка и надета на голову капюшон, который парень медленно откидывает назад, открывая свое лицо. Кончики пальцев тоже начинают покалывать. В животе зарождается липкий клубок из страха и паники. Сглатываю образовавшийся в горле ком, потому что моментально узнаю человека передо мной. И я бы многое, очень многое отдала, чтобы ни при каких обстоятельствах не встречать его снова. Уголки его губ приподнимаются в какой-то жуткой улыбке, от которых волоски на руках встают дыбом, а его глаза горят дьявольским огнем, в котором я отчетливо читаю свой приговор. «Приятно познакомиться, Ангелина. Мирон».